33. С утра было уже не так весело, как ночью. Сергей бы даже сказал, совсем не весело. Они с Ритой уныло позавтракали в ресторане внизу, собрали вещи, заказали такси и поехали на вокзал. Пора было возвращаться обратно в Москву, в реальность, хоть и не хотелось. Удивительно, насколько многое могут изменить всего лишь какие-то 2 дня. Но к лучшему ли это, Сергей был уверен. К лучшему. Как только они с Ромашкой сели в поезд, у нее зазвонил телефон. Настойчиво и непримиримо. Рита не взяла трубку, но телефон зазвонил еще раз. Она сбросила и совсем отключила мобильник. Поймав удивленный взгляд Мишина, пояснила. «Мама звонит, а я... вот». Сергей подумал и осторожно спросил. «Не хочешь взять трубку?» Ромашка вздохнула, неуверенно сжимая в руке мобильный телефон. «Нет, я... поссорились мы с мамой крепко». Примерно 4 года назад. Она звонила потом несколько раз, когда я еще была во Франции, но я не отвечала. А теперь вот вообще постоянно звонит. Видимо, узнала от кого-то, что я вернулась, и решила, что я достаточно отдохнула от ее нравоучений. Сергей улыбнулся, пересел на сиденье рядом с Ритой, осторожно забрал из ее руки мобильник и положил его на столик, а потом чуть сжал ладонь Ромашки. «Зря ты так. Может, все совсем иначе. Откуда ты знаешь?» А если даже по-прежнему, по крайней мере, потом ты не будешь корить себя, что не ответила на звонок. А ты корил себя за что-то? Конечно. После нашего выпускного я думал извиниться перед тобой, но... У отца случился инсульт, и я пустил все на самотек. Ромашка закусила губу, и Сергей поймал себя на мысли, что очень хочет ее поцеловать, и не стал сдерживаться. Пока они не вернулись в реальность, он может это сделать. Рита отвечала на поцелуй с пылом, словно Сергей был нужен ей не меньше, чем она ему. И словно не было между ними 5 лет, наполненных насмешками, и почти 13, наполненных разлукой. «Пока ты добрый», – прошептала Ромашка, улыбаясь, когда Мишин прекратил ее целовать. Но зато перетянул к себе на колени и окончательно размяк, перебирая ее волосы. «Хочу отпроситься у тебя на понедельник». «Отпроситься?» «Да, ты ведь мой начальник, если еще это не забыл». «Забыл», — признал Сергей, кивнув. «А что-то случилось? Зачем тебе отгул?» Мишин чуть сам себе язык не прикусил. «Какое ты имеешь право спрашивать, вообще идиот?» «Вот именно, никакого. Сиди и молчи». Но пока он терзался угрызениями совести, Рита уже отвечала. «Просто хочу отдохнуть немножко, выспаться и к друзьям съездить. Ничего криминального». «Хорошо, разрешаю». Улыбнулся Сергей. «А еды-то мы с тобой и не взяли. Придется идти в вагон-ресторан». «Ой!» – смутилась Ромашка. «Я как-то не подумала. А ты сможешь?» «Смогу. Не такая уж я и... камелия. Не завяну от их еды». «Даже если завянешь?» – прошептала Рита заговорщицким шепотом. «Я тебя подниму губами и языком». «Да ты что?» – расхохотался Мишин. «Слушай, да ну его, этот вагон-ресторан. Я хочу на это посмотреть». Ромашка слегка покраснела и опустила глаза. «А давай попозже, когда стемнеет». «Стеснительная ты моя», — умилился Сергей, но милостливо разрешил. «Ладно, договорились. Когда стемнеет, я тебе все припомню». «А я тебе», — усмехнулась Ромашка и засмеялась, когда Мишин в отместку попытался укусить ее замочку уха. Хорошо-то как, но, господи, какой же он был дурак. Ведь все это могло быть еще тогда, в институте. Могло быть, но не случилось, не срослось. Счастье такая трудная штука, то дальнозорко, то близорука. Все когда-нибудь заканчивается. Закончилась и их командировка. И Сергей даже оглянуться не успел, как Ромашка быстро и скомканно попрощалась с ним на вокзале и исчезла, махнув рыжей косичкой. Реальность встретила Сергея сначала дымящим, как паровоз, таксистом, потом пустым холодильником, затем звонком радостный Крис, которая пообещала приехать через 2-3 часа с интересненьким сюрпризом. Она даже не заметила, что Мишин больше не называет ее котенком. Счастливо щебетала, тараторила какую-то ерунду, и Сергей вдруг подумал, как он это раньше выдерживал. И не бесило ведь тогда. Умиляло даже. Как взрослого и серьезного мужика может умилять маленький глупый котенок, у которого в голове только нитки, блестки и веревочки. А теперь Мишин думал, неужели он на самом деле собирался жениться на Крис? Да он же с ней с ума сойдет через 2 лет. Он ведь все ее словечки и фразочки знает, С ней даже поговорить не о чем толком. А одного секса для счастья как-то маловато. Но почему же одного? Еще фирма. Да, фирма. Когда-то давно отец Сергея сказал, что не следует гнаться за чужой мечтой. Нужно создавать свою. А Мишин, планируя брак с Крис, занимался именно этим. Гнался за чужой мечтой. У него ведь есть любимая работа, прекрасный начальник, который по совместительству еще и друг. И зачем ему эта фирма? Так, для галочки? Мол, мама будет рада, и отец на том свете тоже обрадуется. Нет уж, никто не обрадуется. Мама давно мечтает только о внуках, а папа... Папа вряд ли будет счастлив, если сын окажется несчастен. А с Крис Сергей никогда не сможет быть счастливым. Для счастья ему нужна совсем другая девушка. Маленькая и неуверенная в себе ромашка, рыжая, как морковка. Добрая, трогательная, отзывчивая и чувственная. Пусть он ей не нужен, дело не в этом. Просто он не сможет жениться на Крис. Нельзя жениться на одной женщине, а любить другую. Нельзя. И все тут.